Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания СБКБ 8 800 234 40 04. У нас есть специальное деловое предложение, так что прошу уточнить вас. Олег Евгеньевич, это вы? Ну да. Вы получили документы по кредиту, заключенному на ваше имя, и мы хотим с вами обсудить списание части вашей задолженности. Первоначальный кредитор у вас был, так, сейчас одну минуту, Банк Москвы. У нас есть возможность либо направить вам договор о переуступке прав требования почтой по адресу прописки, либо по электронной почте. Еще есть вариант, запросить их на сайте www.collector.ru. Вам как удобнее? Мне удобно, чтобы вы пропустили это через Синхофазотрон. Давайте детали по отправке ваших документов мы обсудим буквально через минуту, хорошо? А что, вы не сможете, что ли, обсудить это со мной? Ну, мы понимаем, что вам нужно будет сначала изучить документы, ознакомиться с ними и тому подобное. А вместе с тем у нас к вам есть предложение по списанию части суммы. Я как понял. Я только за. Но вы мне скажите, Синхофазотрон у вас работает по проверке документов? Давайте переведу вас на сотрудника, находятся ваши документы. Не нужно. Конкретно все обсудите. Не хорошо? Нужно. Нет, подождите, я хочу с роботом поговорить. Можно немножечко поговорить с роботом? На самом деле многие клиенты только радуются, когда документы поступают к нам, потому что ни банки, ни судебные приставы не списывают большие суммы. Помните, сколько вы брали в кредит? Да. Так вот, все штрафы мы убрали. Сумма там осталась небольшая. Выплатите и забудете. Тем более, что у нас есть беспроцентные рассрочки. Мы ценим ваше спокойствие и хотим вам предложить максимально комфортные условия. А как давайте вы думаете? Переведу вас подождите, на сотрудника, у которого находятся ваши документы. Вы с ним конкретно все обсудите. Подождите. Хорошо? Нет, подождите. А как вы думаете, повлиял век просвещения на развитие американской мысли и свободы демократии? Мы не просим вас принять решение прямо сейчас. Просто хотим передать вам документы. Вы изучите их дома в спокойной обстановке, а потом уже решите, хорошо? Ну вот я думаю, что такой философ, как Дидро, очень сильно повлиял на Конституцию Соединенных Штатов Америки. Давайте переведу вас на сотрудника, на у которого Бензимена находятся Франклина. Ваши документы. Вы с ним конкретно все обсудите, хорошо? А он мне ответит? Пару минут со специалистом пообщаетесь, а потом уже решите, как поступить. Он мне ответит, что такое синхофазотрон? Алло, здравствуйте, меня зовут Ивлева Виктория Евгеньевна, на ОПКБ разговор записывается. Здравствуйте, я вот хотел у вас уточнить, вот со мной сейчас разговаривал ваш робот, а вы можете научить его распознавать речь, такую как синхофазотрон? А то он не понимает, я ему просто говорю, пропустите документы через синхофазотрон и пришлите их мне, а он говорит, что-то какую-то чушь мне несет. А так вообще, так было, ну, можно было бы поверить тогда, что это настоящий человек. Хорошо, первоначально можете представиться, то есть назвать фамилию мужа, дату рождения? Ну, а что, ваш робот, который сейчас мне звонил, он вам не передал, что ли? Ну, поскольку у него такой функции нет? Для идентификации личности. Но у него функции такой нет, вы знаете, с кем вы разговариваете. Вы представляться не будете? Почему? Я уже представился. У меня спросили, это вы, я сказал, да, это я. Сейчас называть не будете фамилию мальчика. Подождите, я уже в этом разговоре представился. Но меня на вас нет, перевели. Нет, вы не представлялись. Как это не представлялся? Я представился тому сотруднику, который до вас перевел. То есть это ваш сотрудник-робот. Он бесплатно работает. Короче, грубо говоря, он, короче, плохо работает, потому что бесплатно, да, и не передал вам информацию, с кем он вообще разговаривал. Вы представляете водителя? Ну, вы что, не знаете меня, что ли? Вы по голосу не узнаете меня? Ожидайте следующего звонка, до свидания. Алло. Алло. Здравствуйте, Константин Валерьевич. Здравствуйте. А кто это? Лыжов Игорь Михайлович, главный специалист досудебного отдела ООО «Финпротект». В интересах микрофинансовой компании «Турбозайм». Разговор записывается. Константин Валерьевич, по поводу вашего долга звонок поступает. Угу, да. Вы не выполнили взятые на себя обязательства. 10 декабря обещали долг вернуть в компанию «Турбозайм». Платежи с вашей стороны мы не видим. 10 декабря, все верно. 32 дня просроченной задолженности. 22 909 рублей 20 копеек требует оплатить кредитор в течение суток. Сумма актуальна на сегодняшний день, ежедневно она увеличивается. Требования вам уже выставлялись неоднократно. частности, напомню, последний контакт с вами был 9 января. 9 вы обещали января. В течение 9 угу. января вы обещали в течение суток угу. через личный кабинет произвести добровольную оплату. Мы поступления угу. платежа не видим. Вы оплату угу. проводили? Я вас понял. Значит, что там 9 января у нас была договоренность. Угу. Договоренность у вас была 21 ноября. 21 ноября. Угу. Так, что я хочу вам сказать по этому вопросу? Значит, по этому вопросу хочу вам сказать следующее. Поскольку вы являетесь главным специалистом, вы не совсем уполномочены общаться со мной по этому вопросу. Я буду разговаривать только с руководителем вашего отдела. Не понял, Константин Валерьевич. В любом случае, мы представляем интересы микрофинансовой компании «Турбозайм». Вы деньги брали не у конкретного какого-то человека. Вы брали деньги в организации, обязаны перечислить денежные средства на реквизиты данной организации. Я понимаю. Вы представляете их интересы. Каким образом вы можете подтвердить представление их интересов? Что именно вы имеете в виду? Ну, я конкретно имею в виду, какими именно документами вы оперируете. Константин Валерьевич, я понял ваш вопрос. Да. То есть компания «Турбозайм» входит в группу компаний «Быстро деньги». «Быстро деньги». Угу. Входит. Сюда же входит микрофинансовая компания «Быстро деньги» и входит служба взыскания «Финпротект». Простите, одну секунду, хотел уточнить. Кто кем владеет? Быстро деньги с «Турбозаймом» или «Турбозайм»? Это группа компаний «Быстро деньги». А, то есть «Турбозайм» владеет «Быстро деньги». Это группа компаний. То есть служба взыскания работает с клиентами на просроченные задолженности. Требование вам выставлено именно от лица МФК «Турбозайм». Не от лица какой-либо другой организации, либо частного лица. Я понял. У вас имеется просроченная задолженность перед МФК «Турбозайм», вам нужно оплатить именно на реквизиты данной организации. Я понимаю. Но вы же сказали, что вы представляете их интересы. Каким образом вы можете Вы можете доказать, что вы представляете их интересы. И другое дело... Законодательно ничего доказывать вам мы не обязаны. Другое дело, уважаемый главный специалист, другое дело, если бы вы звонили непосредственно из компании «Турбозайм», вы же звоните с другой компании. Да? Константин Валерьевич, да. Я пояснил, это одна группа компаний. Давайте вернемся к теме на вашего. На сайте «Турбозайм», к сожалению, вы это нигде не указано. Вы планируете или нет? Я бы хотел это обсудить непосредственно с людьми, которые имеют непосредственно компетентность общения со мной непосредственно по этому вопросу. Так как вы главный специалист, к сожалению, у вас не хватает полномочий. Мне нужны только супер-супер главные, именно руководители. Пожалуйста, скажите, чтобы они мне позвонили. Сегодня до 3 часов дня. Зачем усложнять ситуацию, Константин Валерьевич? Давайте так. Кто все сказал, спорные вопросы у нас решаются в рамках законодательства. Как? У нас составлен реестр проблемных займов. Каким образом? По которым мне удалось вопрос решить путем телефонных переговоров. Ага. По данному вопросу мы вправе передать документы на судебное рассмотрение. Ага. Требования Гражданского процессуального кодекса, чтобы документы рассматривались по месту фактического проживания ответчика. Да. Разрешите уточнить. Этот адрес у вас не изменился? А какой, кстати, вы владеете данной информацией? Незаконно, я замечу. Еще и почему незаконно? Телефонного разговора. Поскольку почему вы не являетесь кредитором, а представляете интересы, как вы сказали. И никак не подтвердили. Я поясню. И никак хорошо, не подтвердили. Я поясню. Давайте. Мы являемся организацией, имеющей государственные лицензии на осуществление деятельности по взысканию просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. И более подробную информацию, Константин Валерьевич, мы должникам представлять не обязаны, но если вас интересуют подробности, вы можете зайти на официальный сайт Федеральной службы судебных приставов. Там есть реестр организаций. Вы можете там увидеть более подробную информацию о нас. Я вам так скажу, я являюсь заместителем руководителя по надзору судебных приставов прокуратуры города Москвы. Если вы мне не верите, вы можете зайти на сайт прокуратуры города Москвы, там есть контактная форма, позвонить и спросить, является ли этот человек им. Вас устраивает? Какую бы должность вы не занимали, учитывая То, что все равны перед законом. Да. Мы обязаны вернуть в МЧК турбозаймы 2909 рублей. И на каком основании вы владеете моей персональной информацией, в том числе и адрес моей регистрации, мне неизвестно, уважаемый главный специалист. Хорошо. Поэтому с вами... Мы же вас не ограничиваем. С вами будут разбираться отдельно. Свои претензии заявить. Где вы сейчас находитесь территориально? Территориально город Ульяновск, Карла Маркса, 13А, корпус 1. Значит, мы к вам приедем. Ничего не имею против, Константин Валерьевич. Ждите. Все спорные вопросы решаются в судебном порядке, Константин Валерьевич. До скольки вы работаете? Сегодня? До 21.00. До 21.00 в городе Ульяновске, да? В городе Ульяновске. Константин Валерьевич, хорошо. Ближе к теме. Да. Вопрос. Почему вы звоните с мобильного номера телефона? Еще один вопрос. Это мобильный телефон города Ульяновска? Константин Валерьевич. Да. Я знаю, что меня зовут Константин Валерьевич. Поясняйте. Поясняю. Поясняйте. Мы звоним через регионального оператора. Какой номер у вас определился, я не знаю. То есть вы информацию должникам мы эту телефонов. Мы эту информацию должникам предоставлять не обязаны. А что вы тогда обязаны? Звонить и в рамках 230-го федерального закона мы обязаны представиться, кто мы, откуда, и соврать. Чьи интересы мы представляем. И соврать. Константин Валерьевич, наш с вами разговор не носит конструктивного характера. Так же, как... Я звоню уточнить, на сегодняшний день поступит от вас добровольная оплата или нет? Я хочу у вас уточнить, вы точно будете сегодня до 21.00? Мы приедем. Да. Ждите. Ничего не имею против, Константин Валерьевич. Скажите вашему руководителю, на мой вопрос. Скажите вашему руководителю, чтобы он не уходил. И подготовил все необходимые документы. Хорошо, Константин Валерьевич. Для подтверждения того, откуда вы владеете моей персональной информацией. Хорошо, персональной информацией заместителя по надзору судебных приставов прокуратуры города. Хорошо, я вас услышал. Еще какие-то вопросы? Вы самостоятельно заявку на получение займа оформляли? Нет. Еще какие-то вопросы? Нет. Да. Но здесь подписано. С помощью своего помощника. Согласие на взаимодействие с третьими лицами. С помощью и согласие на передачу помощника. Данных третьим лицам 17 мая 2019 года. У вас это закреплено то, именно росписью? Мы работаем в рамках закона, Константин Валерьевич. У вас это закреплено именно росписью на бумаге или кнопочкой в интернете? Константин Валерьевич, я понимаю, что разговариваю с грамотным человеком. Да. Препираться с вами я не собираюсь. Молодец. Мы работаем в рамках закона. Требования вам озвучены. Да. Отсутствие платежа компания расценивает как отказ от оплаты и вправе решать вопрос, в том числе в судебном порядке. Вы можете собраться сегодня на своем совещании. Желательно и не уходить до 21.00. Хорошо? До этого часа мы в любом случае работаем, Константин Валерьевич. Заметьте. Еще вопросы? У меня вопросы к вам? Да. Да. Как ваше имя, отчество, я забыл? Лыжов Игорь Михайлович. Лыжов или Лыжов? Лыжов Игорь Михайлович. Лыжов. Главное, на лыжи не вставайте. Достаточно четко вам отвечаю, Константин Валерьевич. До 9 на лыжи не вставайте, Лыжов. Хорошо? Я вас услышал. Замечательно. Итак, будет оплата от вас или не будет? Мне какой разговор? Итог разговора фиксировать. Еще какой вопрос? У вас есть? Отказывайтесь отвечать на поставленный вопрос. Ну что ж, Константин Валерьевич, время покажет. Покажет время. Как говорится. Покажет. А все вопросы в рамках закона спорные решаются. Вы готовы обосновать правомерность своих требований. Я вас... И правомерность на численные суммы. Всего доброго, до свидания. Ой, до свидания.